10. «Просыпайся, Соня!» Наутро мама разбудила Лени ни свет ни заря. «В школу пора!» Самые обычные слова. Каждая мама так говорит своей 14-летней дочери. Но Леня услышала подтекст, немую просьбу. «Пожалуйста, давай сделаем вид, будто ничего не было». Просьбу, которая таила в себе угрозу. Мама хотела сделать Лене соучастницей чудовищного заговора молчания, а Лене всей душой этому противилась. Она не желала притворяться, будто случившееся в порядке вещей, но что делать? Она же еще ребенок. Леня оделась и осторожно спустилась с чердака, опасаясь столкнуться с отцом. Мама стояла возле складного столика с тарелкой блинов, по краям лежали хрустящие ломтики бекона. Правая щека распухла, на виске синяк, глаз заплыл и почти не открывался. Под ним чернел фингал. Леня охватила злость, и это ее встревожило. Страх и стыд она поняла бы. Страх заставляет бежать и прятаться, стыд побуждает молчать. Злость же требовала чего-то другого. Выхода. «Не надо», — попросила мама. «Пожалуйста». «Не надо что?» — уточнила Лени. «Ты меня осуждаешь». Лени с удивлением поняла, что это правда. Она действительно осуждает мать, а ведь так нечестно, даже, пожалуй, жестоко. Ей же прекрасно известно, что папа болен. Леня наклонилась, чтобы поменять под шаткой ножкой столика книжку в бумажной обложке. «Все не так просто, как кажется. Он ведь это не нарочно. Да я и сама порой его провоцирую. И зря. Но я ведь тоже не специально». Леня со вздохом потупилась, медленно выпрямилась и обернулась к маме. «Но мы же теперь на Аляске, и вряд ли нам помогут, если понадобится. Может, нам с тобой лучше уехать?» Лени сама не догадывалась, что думала об этом, пока не услышала, как с ее губ сорвались злые слова. «Зима будет долгой». «Я его люблю. Да и ты его любишь». «Так-то оно так. Но разве это ответ? К тому же ехать нам некуда. Да и денег у нас нет». «Даже если бы я захотела, поджав хвост, вернуться домой, как бы я это сделала? Нам пришлось бы оставить все вещи здесь, пешком идти до города, на попутке добираться до Хомера и там ждать, пока родители пришлют денег на билет». «А они нам помогут?» «Возможно, но какой ценой? Да и...» Мама осеклась и вздохнула. «После такого он никогда не принял бы меня обратно. Я разбила бы ему сердце. Никто и никогда не будет любить меня так, как он. Ты же видишь, он раскаивается. Он старается изо всех сил». Грустно, но правда. Мама так его любит, что никогда не бросит. Даже после всего, что было. С разбитым и распухшим лицом. Может, она не врет и действительно только им и дышит. И завянет, как цветок без солнца. Не успела Лени спросить, неужели это и есть любовь, как дверь открылась, и в домик ворвался ледяной ветер. Папа вошел и закрыл дверь. Снял перчатки, подул в сложенный ковшиком ладони, обил снег с унт. Тот осыпался, на миг убелив пол под ногами, и тут же расплылся лужицами. Вязаная шерстяная шапочка, густые усы и борода припорошены снегом. Вылитый зверобой. Джинсы от мороза стояли колом. «А вот и мой маленький библиотекарь!» В папиной улыбке сквозила печаль, даже отчаяние. «Я с утра сделал твои дела. Покормил кур и коз. Мама сказала, тебе надо выспаться». Лени видела, что ему стыдно, и он ее любит. Злость отступила. Лени снова одолели сомнения. Он ведь не хотел ударить маму. Он это не нарочно. Он просто болен. «Ты так в школу опоздаешь. — тихо сказала мама. «Возьми завтрак с собой». Лени взяла учебники, коробку с Винни-Пухом, обулась, укуталась потеплее, вязаная шапочка из шерсти овцы быка, толстый свитер, перчатки, по пути к двери проглотила блинчик с вареньем и вышла на белый двор. Изо рта валил пар. Лени не видела ничего, кроме падавшего снега и дыхания того, кто рядом. Сквозь снежную пелену медленно проступили очертания «Фольксвагена», двигатель уже работал. Лени протянула руку в перчатки и открыла правую дверь. На морозе это получилось лишь со второй попытки, но в конце концов старая железная дверь со скрипом подалась. Лени бросила рюкзак и коробку для завтрака на пол и забралась на рваное сиденье из кожзаменителя. Папа сел за руль и включил дворники. Оглушительно задребезжало радио. На канале полуострова шел утренний выпуск. Передавали сообщения для тех, кто живет в тайге, без почты и телефона. «Мариса Лаву из Маккарти. Мама просила позвонить брату. Ему нехорошо». Всю дорогу до школы папа не проронил ни слова. Лени так глубоко задумалась, что удивилась, когда он вдруг сказал: «Приехали». Она подняла глаза и увидела школу. Дворники елозили по стеклу, и здание то выплывало из тумана, то снова исчезало. «Ленора?» Ей не хотелось на него смотреть. Ей хотелось быть сильной, как истинной уроженке Аляски, которая способна пережить что угодно, хоть Армагеддон. Хотелось, чтобы он понял, как она зла, сразить его злостью, как мечом. Но он снова окликнул ее, и в голосе его звучало раскаяние. Леня обернулась. Он повернулся к ней, прижавшись спиной к двери. На фоне снега и тумана он казался таким красивым. Черные волосы, темные глаза, густые черные усы и борода. «Я болен, Рыжик, и ты это знаешь. Психиатры называют это реакцией на стресс. Конечно, чушь полная, но глюки и кошмары у меня бывают взаправду. Я не могу выкинуть из головы всякую дрянь, и меня это бесит. Особенно сейчас, когда с деньгами беда». Лени скрестила руки на груди. «От алкоголя тебе только хуже». «Ты права. И от непогоды. Мне очень стыдно. Ужасно. Я брошу пить. Такое больше не повторится. Клянусь любовью к вам обеим». «Правда?» «Я возьму себя в руки, Рыжик, обещаю. Я люблю твою маму». Он перешел на шепот. «Она для меня как героин, ты же знаешь». Лени считала, что это неправильно. Нормальные родители так себя не ведут. Ей категорически не нравилось, когда любовь сравнивают с наркотиком, который сушит тело, сжигает мозг и обрекает на верную смерть. Но папа и мама все время повторяли это друг другу, точно непреложную истину, как Элли МакГроу в «Истории любви» говорит, что если любишь, то никогда и ни о чем не пожалеешь. Лени была бы рада, если бы ей хватило его извинений, стыда и печали. Она была бы рада, как обычно, последовать маминому примеру. Она и рада была бы поверить, что вчера вечером стряслось нечто из ряда вон и больше никогда не повторится. Папа протянул руку и коснулся ее холодной щеки. «Ты же знаешь, как я тебя люблю». «Ага», — ответила Лени. «Это больше не повторится». Она должна верить ему, верить в него. Во что превратится ее мир без этой веры? Лени кивнула и вылезла из автобуса. Пробралась сквозь заносы к крыльцу, поднялась по лестнице и вошла в теплую школу. Ее встретила тишина. Все молчали. Ученики сидели за партами, миссис Роудс писала на доске: «Вторая мировая война. Аляска была единственным штатом, в который вторглись японцы». Не было слышно ни звука, только скрип мела о доску. Никто из детей не болтал, не хихикал, не толкался. Мэтью сидел на месте. Лени повесила свитер на крючок рядом с чьей-то курткой и обила снег с ботинок. Никто к ней не обернулся. Она спрятала коробку для завтрака, прошла к парте и села рядом с Мэтью. «Привет», — сказала она. Он слабо улыбнулся и ответил, не глядя в глаза. «Привет». Миссис Роудс повернулась к ученикам, посмотрела на Мэтью, и взгляд ее смягчился. Учительница откашлялась. «Итак, Аксель, Мэтью, Лени, откройте страницу 172 учебника истории. Утром 6 июня 1942 года 500 японских солдат высадились на острове Кыска Алеутского архипелага. Это было единственное сражение Второй мировой войны на территории Америки. Сейчас уже мало кто об этом помнит, но...» Лени хотелось взять Мэтью за руку под столом. Дружеское прикосновение успокоило бы ее. Но что, если он отдернет руку? Что она ему скажет? После всего, что ему пришлось пережить, не может же она плакаться ему на то, что их семейный уклад вдруг оказался таким хрупким, и что теперь ей страшно оставаться дома. Раньше, пожалуй, рассказала бы, но тогда все было иначе. А сейчас горе буквально согнуло Мэтью. Да не ее ли ему? Лени чуть было не ляпнула. Ничего, все образуется, но заметила слезы у него на глазах и закрыла рот. Не нужны ему эти банальности. Ему нужна помощь. В январе непогода разгулялась еще сильнее. Холод и темнота отрезали Олбрайтов от остального мира. Они только и делали, что сутки напролет топили печь. Это была их первостепенная задача. Чтобы выжить, каждый день приходилось колоть, таскать и складывать кучу дров. А в плохие ночи, когда папе снились кошмары, он будил маму и Лени, словно мало им прочих трудностей, заставлял снова и снова укладывать тревожные чемоданчики, разбирать и собирать оружие, проверял боеготовность. Солнце каждый день садилось в 5 часу, а вставало не раньше 10 утра, так что световой день длился не больше 6 часов, а ночь — все 16. В картонных стаканчиках не прорастала рассада. Папа часами сидел, сгорбившись над радиоприемником, трепался с Клайдом и чокнутым Эрлом, от остального мира они были отрезаны. Все давалось им тяжким трудом — и натаскать воды, и нарубить дров, и накормить скотину, и добраться в школу. Но хуже всего было то, что погреб стремительно пустел. Овощей не осталось — ни картошки, ни лука, ни моркови. Рыба тоже почти кончилась, из дичи в запаснике висела одна единственная оленья нога. Питались они теперь только белком и знали, что надолго его не хватит. Родители постоянно ругались из-за денег и припасов. С самого дня похорон папа худо-бедно старался держать себя в руках, но терпение его иссякало. Лени чувствовала, как в нем копится раздражение. Они с мамой следили за каждым своим шагом, чтобы ненароком его не разозлить. Сегодня Лени проснулась затемно, позавтракала, оделась в темноте и в темноте же приехала в школу. Заспанное солнце выглянуло лишь в 11 часу, но все же, наконец, показалось, послало хилые желтые лучики в полутемный класс, который освещали лишь печурка да фонарь. Все оживились. «Солнышко! Значит, не соврал прогноз!» — обрадовалась сидевшая у доски миссис Роудс. Лени жила на Аляске не первый день и знала, что в январе солнце и голубое небо в диковину. «Надо выбраться из класса, глотнуть воздуха, подставить лицо солнцу, стряхнуть с себя зимнюю паутину. В общем, сегодня у нас экскурсия!» Аксель застонал. Он терпеть не мог школу и все, что с ней связано. Парень уставился на учительницу сквозь спутанную черную челку. Такое ощущение, что голову он сроду не мыл. «Ну вот, может, просто отпустите нас пораньше? Я бы пошел на рыбалку». Миссис Роудс пропустила его слова мимо ушей. «Старшие, Мэтью, Аксель и Ленни, помогут младшим одеться и собрать рюкзаки». «Еще чего», — пробубнил Аксель. «Не стану я им помогать. Пусть им эти влюбленные голубки помогают». Ленни вспыхнула. На Мэтью она даже не взглянула. «Ну и пожалуйста», — ответила миссис Роудс. «Если хочешь, иди домой». Уговаривать Акселя не пришлось. Он схватил куртку и был таков. Ленни встала и подошла к Марти и Агнес, чтобы помочь им одеться. Больше сегодня в школу никто не пришел. Видимо, из Беаркова было не добраться. Ленни обернулась, увидела, что Мэтью стоит у парты. Плечи опущены, грязные волосы падают на глаза. Она подошла к нему, дотронулась до рукава фланелевой рубашки. «Хочешь, я принесу тебе куртку?» Мэтью выдавил улыбку. «Ага, спасибо». Ленни сходила за камуфляжной курткой и протянула ее Мэтью. «Ну что, пошли!» — скомандовала миссис Роудс и вывела учеников из класса на залитую солнцем улицу. Они прошли по городу к пристани, где был привязан гидросамолет модели «Бивер». На корпусе виднелись вмятины. Самолет давно было пора покрасить. Он качался, поскрипывая на волнах, натягивал швартовы. Когда школьники подошли к самолету, дверь открылась, и на причал спрыгнул жилистый мужчина с густой седой бородой. На мужчине была поношенная бейсболка и непарные ботинки. Он расплылся в такой широкой улыбке, что щеки собрались складками, а глаза превратились в щелочки. «Дети, это Дитер Мансе из Хомера. Он раньше служил пилотом в Пен-Эм. Залезайте в самолет», — проговорила миссис Роудс, а Дитеру сказала: «Спасибо, дружище, я так тебе благодарна». Она встревоженно оглянулась на Мэтью. «Нам не мешает проветриться». Летчик кивнул. «Да не за что, Тика». Раньше Ленни сроду бы не поверила, что такой вот дядька служил в Пен-Эм. Но на Аляске многие жили иначе, чем прежде, на Большой Земле. Марджи Ширибаржа когда-то была прокурором в большом городе, а теперь принимала душ в прачечной самообслуживания и торговала жвачкой. Натали раньше преподавала экономику в университете, теперь же рыбачила на собственной лодке. На Аляске обитала масса чудаков. Например, та женщина, которая жила в сломанном школьном автобусе в Анкор-Пойнте и гадала по руке. Поговаривали, что когда-то она служила полицейским в Нью-Йорке, а теперь расхаживала с попугаем на плече. Здесь у каждого по две истории — жизнь тогда и жизнь теперь. Хочешь, молись любому, самому странному богу, живи в школьном автобусе, женись на гусыне — на Аляске тебе никто слова поперек не скажет. Никто не удивится, если у тебя на веранде стоит старый автомобиль, не говоря уж о ржавом холодильнике. Здесь каждый живет, как ему заблагорассудится. Ленни наклонила голову, согнулась пополам, забралась в салон, устроилась в среднем ряду и пристегнула ремень. Рядом с ней села миссис Роудс. Мэтью прошел в хвост, не глядя на них. «Том говорит, из него теперь слова не вытянешь», — поделилась миссис Роудс, наклонившись к Ленни. «Не знаю, кто ему может помочь». Ленни обернулась и увидела, как Мэтью сел и пристегнул ремень. «Друг», — ответила миссис Роудс. «Ну что за глупости? Вечно взрослые говорят то, что и без них ясно. А что этот друг может ему сказать?» Пилот сел за штурвал, пристегнулся, надел гарнитуру и завел мотор. Ленни услышала, как хихикают сидевшие рядом Марти и Агнес. Двигатель урчал, железо дребезжало, волны шлепали о поплавки самолета. Пилот говорил что-то о подушках кресел и о том, что делать в случае экстренного приводнения. «Погодите, но это же значит авария! Он говорит, что делать, если самолет упадет!» — — испугалась Ленни. «Не упадет», — успокоила ее миссис Роудс. «Нельзя жить на Аляске и бояться маленьких самолетов. Здесь же это один из основных видов транспорта». Ленни знала, что это правда. Дорог в штате мало, так что без лодок и самолетов не обойтись. Зимой просторы Аляски соединяют застывшие озера и реки, летом же эти стремительные потоки воды разделяют и отрезают людей от мира, выручают самолеты-вездеходы. Но Ленни никогда не летала на самолете, а потому ей казалось, что его ужасно качает и вообще он ненадежный. Она вцепилась в подлокотники и постаралась успокоиться. Самолет с грохотом миновал волнорез, затрясся и взлетел. Его так болтало, что Ленни затошнило, но вскоре он выровнялся. Ленни так и сидела, зажмурясь. Она боялась, что если откроет глаза, то увидит что-нибудь страшное. Болты могут выскочить, иллюминаторы треснут, или впереди угрожающе вырастут горы. Она вдруг вспомнила, что несколько лет тому назад в Андах упал самолет. Те из пассажиров, кто выжил, стали каннибалами. Пальцы ломило, так сильно она сжимала подлокотники. «Открой глаза», — сказала миссис Роудс. «Не бойся». Ленни открыла глаза, убрала с лица дрожащие кудряшки. Сквозь кружок плексиглаза мир предстал перед ней таким, каким Ленни его еще не видала — синим, черным, белым, фиолетовым. С высоты перед ней развернулась вся история формирования Аляски. Ленни увидела, как бурно рождалась эта земля в извержениях вулканов Редаут и Августин, как вздымались из моря вершины гор, а потом оседали под тяжестью неподатливых голубых ледников, как потоки двигавшегося льда высекали фьорды. Она увидела Хомер, приютившийся на полоске земли между высокими утесами песчаника, заснеженные поля и длинную косу, уходившую в залив. Весь этот ландшафт образовали ледники. Они прорубали себе путь, с треском ползли вперед, выдавливали глубокие бухты, оставляя по краям горы. От насыщенных красок захватывало дух. За голубым заливом, как в сказке, высились горы Кеной, точно зубчатые белые клинки, пронзавшие синее небо. Кое-где на крутых склонах виднелись бледно-голубые, как яйца дрозда, ледники. Горы ширились, поглощали горизонт. Белизна их пиков была испещрена черными расселенными и бирюзовыми ледниками. «Ух ты!» Ленни восхищенно припала к иллюминатору. Они пролетали рядом с вершинами. Наконец самолет начал снижаться над фьордом, скользнул над самой водой. Снег окутал берега, лежал блестящими заплатами, вода превращала его в лед и шугу. Самолет заложил вираж, снова набрал высоту и перелетел через заснеженные заросли. Ленни увидела огромного лося, который брел к заливу. Они уже над самым фьордом идут на посадку. Ленни снова вцепилась в подлокотники, зажмурилась и приготовилась. Они сели с глухим стуком. Волны били в поплавки. Пилот заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины в ледяную воду, подняв брызги, вытащил самолет на берег и привязал к валежине. Вокруг его щиколоток плескала шуга. Ленни осторожно вылезла из самолета. Зимой в этих краях нет ничего опаснее, чем промокнуть. Прошла по поплавку и спрыгнула на льдистый берег. Мэтью спустился за ней. Миссис Роудс собрала учеников на берегу. «Значит так, мы с младшими поднимемся на хребет. Мэтью и Ленни, а вы... просто погуляйте в свое удовольствие». Ленни огляделась. От величественной красоты этого места захватывало дух. Ничто не нарушало царившую здесь глубокую тишину. Ни человеческие разговоры, ни шаги, ни смех, ни шум моторов. Слышен был лишь голос природы. дыхание волн, набегавших на камни, плеск воды о поплавки самолета, далекий рев морских львов, валявшихся на скалах в окружении голдящих чаек. Вода за припаянным льдом была изумительного бирюзового цвета, таким Лене представляло себе Карибское море. Выбеленный берег украшали заснеженные черные каменные глыбы, покрытые снегом вершины гор нависали над головой, наверху отвесные склоны усеяны бежевыми точками, пасутся снежные козы. Лене сунула руку в карман за последней драгоценной кассетой фотопленки. Ей не терпелось отщелкать несколько кадров, но пленку надо было экономить. С чего же начать? Может, с покрытых льдом камней на берегу, похожих на россыпь жемчуга, или застывших листьев папоротника, торчащих из-за круглого сугроба над черной валежиной? С бирюзовой воды? Она обернулась к Мэтью, хотела что-то сказать, но он исчез. Леня огляделась, чувствуя, как ледяная вода подступает к ботинкам, и заметила вдалеке Мэтью. Он стоял на берегу одиноко, скрестив на груди руки. Куртка его валялась в считанных дюймах от набегавших волн, волосы трепал ветер, и они хлестали Мэтью по лицу. Лени прошлепала к нему по воде, протянула руку. — Мэтью, оденься, холодно же! Он так резко отодвинулся от нее, что споткнулся и чуть не упал. — Уходи! — прохрипел он. «Не хочу, чтобы ты видела!» «Мэтью!» Она взяла его за руку, заставила взглянуть на нее. Глаза его покраснели от слез. Он оттолкнул ее. Лени пошатнулась, зацепилась ногой о корягу и рухнула на землю. Все случилось так быстро, что у Лени перехватило дыхание. Она растянулась на замерзших камнях у прибоя и уставилась на Мэтью. Локоть пронзила боль. «О, Господи!» — сказал Мэтью. «Ты не ушиблась? Я не нарочно». Лени поднялась на ноги и впилась в него взглядом. «Я не нарочно. Вот и отец ее так же говорит». «Я в последнее время сам не свой», — дрожащим голосом произнес Мэтью. «Папа во всем винит меня. Я вообще не могу заснуть. Без мамы в доме так тихо, что хочется орать». Лени не знала, что ответить. «Мне снятся кошмары про маму. Я вижу ее лицо подо льдом, она кричит. Я не знаю, что делать. Я не хотел тебе говорить». «Почему?» «Потому что мне хочется тебе нравиться. Иногда ты единственная». «Блин! Ладно, забудь!» Он покачал головой и заплакал. «Я слабак». «Неправда! Тебе просто нужна помощь!» — возразила Лени. «После всего, что тебе пришлось пережить, любому понадобилась бы помощь!» «Тетя зовет меня к себе в Фэрбанкс. Говорит, будешь играть в хоккей, пойдешь к психологу. Научишься водить самолет. Тем более, что там Али, но...» Он посмотрел на Лени. «Значит, ты едешь в Фэрбанкс?» — тихо проговорила она. Мэтью тяжело вздохнул. Лени поняла, что все уже решено, и он лишь хотел рассказать об этом ей. «Я буду по тебе скучать». «Он уедет?» «Оставит ее одну». При мысли об этом у Лени сжалось сердце. Ей будет ужасно не хватать Мэтью. Но ему нужна помощь. Она по отцу знала, до чего способны довести человека кошмары, тоска и бессонница. Какая это опасная смесь. Что бы она была за друг, если бы думала о себе, а не о нем? Ей хотелось ответить ему: «Я тоже буду по тебе скучать, но что толку? Словами тут не поможешь». После отъезда Мэтью январь стал темнее, и холоднее. «Лени, накрой на стол, пожалуйста», — попросила мама морозным ненастным вечером. Снаружи вихрился снег, ветер рвался в их дом. Мама жарила на чугунной сковороде консервированную ветчину, прижимала к днищу лопаткой. Два куска ветчины на троих. Больше у них не было. Леня отложила учебник по обществоведению и пошла на кухню, стараясь не выпускать отца из виду. Он ходил туда-сюда вдоль задней стены, сжимал и разжимал кулаки, сжимал и разжимал, сутулясь и разговаривал сам с собой. Жилистые руки его исхудали, испачканная фуфайка обтягивала впалый живот. Он треснул себя по лбу и что-то неразборчиво пробормотал. Лени бочком пробралась мимо стола в кухоньку, испуганно взглянула на маму. Отец тут же очутился за спиной Лени. «Что ты только что сказала?» Мама прижала лопаткой кусок ветчины, масло брызнуло ей на руку. «Ай, больно!» «Вы говорили обо мне?» Лени мягко взяла его за руку и повела к столу. «Твоя мать говорила обо мне, правда? Что она сказала? Она говорила про Тома!» Лени выдвинула стул и усадила отца. «Нет, пап, мы говорили об ужине и больше ни о чем». Лени направилась на кухню, но он схватил ее за руку и так рванул к себе, что Лени завалилась на него. «Но ты-то ведь меня любишь!» Лени не понравилось, как он подчеркнул «ты». «Мы с мамой обе тебя любим». Тут же, как по команде, явилась мама и поставила тарелочку с жареной ветчиной на стол возле эмалированной миски печеной фасоли с коричневым сахаром, который угостила их Тельма. Мама наклонилась, чмокнула папу, погладила по щеке. Эта ласка его успокоила. Он со вздохом выдавил улыбку. «Пахнет вкусно». Лени села за стол и стала раскладывать еду по тарелкам. Мама сидела напротив Лени, ковыряла вилкой фасоль, возила ее по тарелке, поглядывая на отца. Он что-то бормотал себе под нос. «Эрнт, тебе надо поесть». «Не буду я это говно». Он оттолкнул тарелку, та слетела на пол и разбилась. Потом вскочил, стремительно отошел от стола, схватил куртку с вешалки на стене и распахнул дверь. «Ни минуты покоя, черт побери!» Бросил он на прощание и хлопнул дверью. Несколько мгновений спустя до них донесся шум мотора. Автобус резко развернулся так, что его занесло, и укатил. Лени посмотрела на маму. «Ешь давай». Мама наклонилась и подобрала с пола осколки. После ужина Лени с мамой перемыли и вытерли насухо посуду, поставили на полке над столом. «Хочешь, сыграем в кости?» Вяло поинтересовалась Лени, и мама грустно кивнула. Они уселись за складной столик и играли, пока обеим не надоело притворяться, будто им интересно. Лени знала, что обе ждут, когда во дворе затарахтит «Фольксваген», и волнуются. Непонятно, что хуже, когда папа дома или когда его нет. «Как думаешь, где он?» — целую вечность спустя спросила Лени. «Наверное, у Эрла, если удалось проехать. А если нет, то в салуне». «Пьет», — сказала Лени. «Пьет». «Может, нам лучше?» «Хватит», — отрезала мама. «Ложись спать, ладно?» Она откинулась на спинку стула и закурила одну из последних драгоценных сигарет. Лени собрала кости, карточки со счетом, желто-коричневый стаканчик из искусственной кожи и убрала в красную шкатулку. Поднялась по лестнице на чердак и залезла в спальный мешок, даже не почистив зубы. Мама внизу мерила комнату шагами. Лени повернулась и достала лист бумаги и ручку. С тех пор, как Мэтью уехал, она написала ему несколько писем, а Марджи Шерибаржи отправила. Мэтью писал регулярно, присылал короткие записочки о своей новой хоккейной команде и о том, каково это — учиться в школе, где есть спортивные команды. Почерк у него был такой скверный, что Лень с трудом разбирала написанное. Она с нетерпением ждала новых писем, а, получив, тут же вскрывала конверт, читала и перечитывала, как детектив, стараясь отыскать подсказки и намек на чувства. Ни она, ни Мэтью толком не знали, что сказать, как с помощью безликих слов выстроить мост между их такими разными жизнями, но все равно писали. Лени понятия не имела, каково ему сейчас, сильно ли он тоскует по матери, но знала, что он думает о ней. А на первых порах и этого более чем достаточно. «Дорогой Мэтью, сегодня нам на уроке рассказывали о золотой лихорадке на Клондайке. Представляешь, миссис Роудс упомянула твою бабушку как пример женщины, которая отправилась на север без гроша в кармане и нашла...» Тут Лени услышала крик, вылезла из спального мешка и буквально скатилась вниз по лестнице. «Там кто-то есть!» Из спальни вышла мама с фонарем. В его свете было заметно, что она сама не своя от испуга. В темноте протяжно завыл волк. «Совсем рядом!» Ему ответил другой. Откликнулись козы. Их пронзительный вопль пугающе походил на человеческий. Лени схватила со стойки ружье и бросилась к двери. «Нет!» — мама вцепилась в нее. «Выходить нельзя! Они же на нас накинутся!» Они отодвинули занавески, открыли окно и в неверном лунном свете сумели разглядеть, как волки ходят по двору. Серебристые шкуры, желтые глаза, клыки. Стая шла к загону с козами. «А ну, пошли отсюда!» — крикнула Лени, вскинула ружье, прицелилась во что-то шевелившееся и спустила курок. Раздался треск выстрела. Волк взвизгнул и жалобно завыл. Она стреляла снова и снова, слушая, как пули с глухим стуком вонзаются в деревья, звенят о железо. Козы пронзительно блеяли, не умолкая. Тишина. Лени открыла глаза и увидела, что лежит на диване рядом с мамой. Огонь погас. Лени, дрожа, выбралась из-под груды шерстяных и меховых одеял и затопила печь. «Мам, вставай», — сказала она. Обе были тепло одеты, но ночью так умаялись, что уснули и забыли про огонь. «Надо проверить, как там снаружи». Мама села. «Выйдем, когда рассветет». Лени взглянула на часы. 6 утра. Несколько часов спустя, когда заря, не спеша, неуверенно залила землю светом, Лени сунула ноги в армейские ботинки, взяла со стойки у двери ружье и зарядила его с лязгом, закрыв патронник. «Не хочется мне туда идти», — призналась мама. «Но одну я тебя не пущу. Тоже мне, Энни Оукли». Мама слабо улыбнулась, обулась, надела куртку и накинула на голову отороченный мехом капюшон, зарядила второе ружье и подошла к дочери. Леня открыла дверь и с ружьем наперевес вышла на заснеженную веранду. Кругом белым-бело. Падал снег, глушил все звуки. Тишина. Они пересекли веранду и спустились во двор. Лени учуяла смерть, еще не видя ее. Разоренный загон, внутри обломки стоек и дверей, повсюду чернели кучи экскрементов вперемешку со свежей и запекшейся кровью и кишками. Кровавые следы вели в лес. Все разрушено. Загончики, курятник, клетки. Вся живность исчезла. Даже ошметков не осталось. Они таращились на разрушение, пока мама не сказала: «Нам нельзя здесь оставаться. Запах крови привлечет хищников».